Но у меня нет талона. Ну так и масла нет. Да ведь вот оно, на прилавке. Вы что, приезжие, что ли? Откуда? Из Москвы. То-то и видать, что из Москвы. У нас масло давно уже по карточкам. Вот оно что. Ну что ж, нет так нет. Пойдемте, девочки. Увидев, как сникли залетные гости, продавщица, видно, сжалилась. Эй, гражданин, вернитесь. Ладно уж. Дам вам 100 грамм масла, только больше без талона не приходите. Карточки на масло. И где? В 200 километрах от Москвы. А мы живем там и ничего не знаем. В Ярославском симфоническом оркестре почти все москвичи, бывшие воспитанники Московской консерватории и музыкальных училищ. Работают они здесь с одной лишь надеждой вырваться поскорее обратно в Москву, вновь оказаться среди друзей в привычной суете столичной жизни, так разительно отличимой от провинциального жалкого существования. Ставки у артистов нищенские – 100-150 рублей в месяц. И в отличие от столицы, приработков никаких больше нет. Разве что духовики – иногда поиграют на похоронах местных граждан, за что получат по 5 рублей на брата, да напьются до положения риз на поминках. Иногда оркестр выезжает на гастроли. Я сама побывала с ними в городе Кирове, бывшей Зябке. Все едут с большим удовольствием, так как получают суточные 2 рубля 50 копеек в день. На них умудряются питаться и таким образом экономят зарплату, чтобы купить себе хоть пару ботинок. Материальные условия одинаковы во всех оркестрах страны, кроме Москвы, Ленинграда и столиц республик. Как можно физически выжить на таком низком уровне материального обеспечения, является загадкой русского народа. Мне ее разгадать не дано. Но вернемся к Ярославлю. Существующую норму около 18 концертов в месяц нужно выполнять, хоть Ярославль не Нью-Йорк, а всего-навсего небольшой провинциальный город, где от силы наберется слушателей симфонической музыки и для одного-то концерта в месяц. А потому, если не участвует известный гастролер из Москвы, концерты проходят в почти пустом зале. Легко представить, в каком настроении выходят на сцену артисты оркестра и дирижер. Так нужен ли в этом городе, погрязшем в неразрешимых бытовых проблемах и давно захеревшем, свой постоянный симфонический оркестр? Конечно же нет, как и в других таких же городах. Казалось бы, лучше создать из 10 оркестров один, гастролирующий, так же, как из 10 оперных провинциальных театров, набрать одну хорошую труппу. Гастролируя в течение всего года по разным городам, они имели бы полные залы публики и зарабатывали бы большие деньги. Но что будут делать все остальные? Вот тут-то и просветляется очень щекотливый и болезненный вопрос, касающийся вообще всей структуры трудоустройства в стране. Дело в том, что в Советском Союзе, чтобы избежать явной безработицы, часто на одно реальное рабочее место, особенно там, где не требуется высокой квалификации, ставят 2, а то и 3 человек, фактически распределяя между ними одну зарплату. Гениально выдумано. Неважно, что зарплата получается такой низкой, что ее не хватает на еду, что в Америке пособие по безработице выше зарплаты советского рабочего. Неважно, что и работают кое-как. Давно уже в России говорят, государство делает вид, что платит нам за работу, а мы делаем вид, что работаем. Зато у властей всегда наготове главный козырь. В Советском Союзе нет безработных. Я продолжала петь в Большом театре столько, сколько мне хотелось. В этом ограничений мне никаких не было. Еще в 1971 году наградили меня орденом Ленина и даже выпускали за границу. Последняя моя поездка была в Венскую оперу в 1973 году, Я пела «Тоску» и «Баттерфляй».